Единство Бога. Задавали ли когда-нибудь себе вопрос, почему наши радиопередачи начинаются словами великого израильского исповедания веры? «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь есть един!» Мы всем сердцем верим в эти слова. Многие евреи повторяли этот стих из Писания каждое утро на протяжении многих лет. И тем не менее, они не знают настоящего значения этих слов. Они читают или распевают «Шима Израил, Адонай Элохену, Адонай Эхад». Однако подсознательно идею о Боге, заложенную в их мозгу традицией, вернее было бы выразить словами «Шима Израил, Адонай Элохену, Адонай Яхид». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь есть один». Когда Моисей, Маймонид, сформулировал 13 догматов иудаизма в 12 веке новой эры, в одном из них, в котором заявляется «Верую полной верой, что Творец, благословенное имя Его, един». Он употребил слово «яхид» вместо «эхад», которое употребляется во Второзаконии 6.4. Таким образом, многие евреи были воспитаны в ошибочном унитарном концепте Бога, который не соответствует откровению, полученному Моисеем. Причина такого заблуждения состоит в том, что мы не задумываемся над тем, что мы читаем или говорим. Из-за того, что мы позволяем ошибочному учению и традиции проходить через нас без каких бы то ни было вопросов, Бог стал для многих просто какой-то метафизической, монотеистической абстракцией. Маймонид, вне всякого сомнения, был великим человеком, но и великие люди способны на ошибки. Некоторые из вас могут сказать, «Послушайте, слова «эхад» и «яхид» означают практически одно и то же, но так ли это?» Если мы исследуем Писание, мы увидим в Танах, что между этими двумя словами существует определенная разница. Слово «яхид» означает единичность, а слово «эхад» означает единство. Единство Бога было, вероятно, понято многими людьми. Они считают, что слово «триединство» означает наличие трех богов. Но такое понимание далеко от истины. Бог не есть единица плюс единица плюс единица равняется три. Хотя в данном равенстве три единицы складываются вместе, они не составляют единства. Они остаются тремя отдельными единицами. Такое уравнение показывает их единичность. Лучше всего единство Бога мы могли бы выразить равенством. Единица умножить на единицу и умножить на единицу и равняется единица. В этом случае эти три единицы, хотя и представляют из себя каждое отдельное число, но в своей внутренней взаимосвязи они равноправно и ясно демонстрируют составное единство. Именно эту истину открыл Бог Моисею в книге Второзакония 6.4. Другой случай составного единства мы находим в книге Бытия 1.5. «И назвал Бог свет днем и тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Совершенно очевидно, что вечер — это не утро, и что утро — это не вечер. Они отличаются друг от друга. Однако вечер и утро вместе составляют один — эхад — день. Другой интересный отрывок находится в книге Бытия 2.24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Мы знаем, что мужчина совершенно определенно отличается от женщины. Они представляют из себя две отдельные единицы. Однако, тем не менее, пресносущный, да будет имя его благословенно, заявляет, что когда мужчина и женщина женятся, эти двое становятся одной плотью, эхад. Здесь мы снова видим равенство. Единица, умноженная на единицу, и умноженная на единицу равняется единице. Доктрина о триединстве была неверно понята многими людьми. триединство не означает существование трех богов. Слово Божье заявляет о трех манифестациях одного Бога в образе Бога Отца, Сына и Святого Духа. И эти три проявления единого эхад Бога. Можно с уверенностью сказать, что эта идея о Божьем триединстве исходит от еврейского народа и из еврейского священного писания. Такое заключение неизбежно, если вы внимательно и без предвзятостей исследуете Танах. К великому сожалению, еврейский тринитарианизм умер. Однако, даже сегодня можно проследить следы его в еврейских произведениях. В Талмуде, в комментариях на книгу Еремии 23:5-7 говорится: «Три, о которых здесь идет речь, называются именем Бог». Знаменитая книга Зогар, комментарий на Пятикнижье Моисея, которая впервые появилась в 13 веке новой эры, упоминает триединство Бога неоднократно. В комментариях на Шема говорится: «Почему возникла необходимость упоминать имя Бога три раза во Второзаконии 6:4, Адонай дважды и один раз Элохену?» Здесь дается ответ на этот вопрос. Первый – это Отец вверху, второй – это отрасль Иесеева, Мессия, который происходит из дома Иесеева. И третий – это путь внизу, что означает того, который указывает на путь. И эти три едины – эхад. А вот еще один отрывок из книги Зогар. «И тогда Бог наполнил Святого Духа силою и дал ему 173 ключа. И раздался голос, говоривший: „Склонитесь пред Его Святым Духом, который не зайдет в один прекрасный день на людей, и закон, скрытый сейчас, будет явлен“». В этой книге мы видим на высшем престоле три фигуры. Одна из них – это голос, который говорит, другая – это Мессия, и еще одна – это птица. Таким образом, мы видим три личности, но единого благословенного Бога. Поэтому, говоря о единстве Бога, мы не противоречим еврейской идее. Я не говорю, однако, что мы должны основывать наши убеждения на этих еврейских писаниях, которые не являются богодухновенными. Нашим единственным авторитетом в этом вопросе должно быть Слово Божье. В Священном Писании употребляется несколько других слов, которые означают понятие «один». Всякий раз, когда эти слова употребляются, они означают нечто исключительно единичное. В книге Бытия 22:2 мы читаем следующее. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного, Яхид, твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение». В Бытие 22:12 написано: «Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного, Яхид, твоего, для меня“». В книге Иеремии, в главе 6, Господь призывает Израиль покаяться. В стихе 26 он описывает этот вид сердечного состояния: «Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся, как о смерти единственного, Яхид, сына, горько плачь, ибо внезапно придет на вас губитель». Относительно вопроса единства, вы можете прочитать в различных частях Писания, где говорится о том, что собирается сделать Бог для Израиля. Как вы все прекрасно знаете, 12 израильских колен были рассеяны по всему миру. Однако наступает день, когда их странствиям придет конец. Иезекииль 37:15-17 говорит нам следующее: «И было ко мне слово Господне: ты же сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним, и еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно». Также в стихах 21-22 той же главы мы читаем: «Скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отвсюду и проведу их в землю. На этой земле и на горах Израиля я сделаю их единым народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два государства». Как долго ждать этого? Когда же все это произойдет? Это произойдет, когда они обратят свои глаза на того, которого пронзили, за их грехи, и когда они поверят в Него, Иешуа, как в своего Мессию и Спасителя. Господь через Слово Божье говорит нам сегодня: «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли» — Еремия 4:14. В моем кабинете есть статья под названием «Хорошие времена, однако люди несчастливы». Человек пытался найти счастье, гоняясь за материальными благами и удовольствиями, но все его усилия были напрасны. Лично я верю, что несчастливое количество людей, которые ищут покоя для своего сердца и души, но каким-то образом не могут этот покой обрести. Единственный ответ на этот душевный поиск содержится в Слове Божьем. Когда вы признаете, что вы грешник и нуждаетесь в Божьем спасении, Он даст вам единое эхат сердце, сердце обновленное, сердце, которое станет вашим спасением. Вы так в нем нуждаетесь. Почему бы вам не довериться Ему прямо сейчас? Ведь Он ваш Мессия и Спаситель.